контролю за моим питанием отводилось едва ли не первое место. Сейчас она старательно приготовит завтрак, красиво сервирует стол, накроет весь этот аппетитный, по меркам любого нормального человека, натюрморт белой крахмальной салфеткой и торопливо выскользнет за дверь, не проглотив чашки кофе, чтобы не задержаться и, не приведи Господи, не встретиться со мной. Я не сужу ее за это. Господи, прости. Да и мне ли ее судить? Последние полгода я веду себя как человек, тяжело неизлечимо больной, обреченный на долгое мучительное умирание. И все те близкие мне люди, которые в силу дружеских или каких иных обстоятельств остались подле меня, были вынуждены принять правила этой, навязанной мною игры, и вести себя со мной именно так, как с человеком, которого страшный недуг неумолимо и стремительно влечет к последнему пределу. В то же время я абсолютно, даже противоестественно для человека, снедаемого сильными душевными страданиями, здорово с точки зрения традиционной, да и нетрадиционной, пожалуй, тоже медицины. Ни один из моих органов не поражен никакой болезнью. Я молода и, как утверждают некоторые, весьма не дурна с собой. Я относительно богата. По крайней мере, огромное большинство из доведенных до последнего предела не то что бедности, нищеты моих сограждан с великой радостью отдали бы все отпущенные им до скончания дней радости и душевный покой за малую талику моих материальных возможностей. Со мной не случилось ничего чрезвычайного, запредельно ужасного, губительного. Все гораздо проще. Меня бросил любимый мужчина. Да, бросил подло и бессердечно. Но уже потому, как пошло звучит эта фраза, очевидно, что женщин всех и всегда бросают именно так, подло и бессердечно. Я хорошо знаю свои недостатки, но и достоинства мои мне прекрасно известны. Я умна, психически устойчива, сильна, иногда до жестокости и цинизма. Десятки, если не сотни людей, без колебания подтвердят справедливость этих утверждений. Перед самим Создателем я готова присягнуть, что это абсолютная правда. Но абсолютная правда и то, что в этом, свидетель мой Господь, что тело мое, лишенное последних душевных сил, да и самой, сдается мне, бессмертной души, готово вот-вот покинуть этот бренный, отвратительный и прекрасный мир. Именно так. Отвратительный и прекрасный. Теперь, когда я почти не ощущаю его своим миром, я понимаю это с удивительной ясностью. Внизу, на кухне, все оказалось именно так, как я и ожидала, машинально вслушиваясь в звон посуды. Белая крахмальная салфетка, ароматный густой кофе в серебряном кофейнике, горячие хлебцы и вазочка с тускло поблескивающей икрой в ломтиках красиво наколотого льда. «Дрянь», — говорю я себе, но не верю в то, что сейчас произнесу. Это традиции, воспитание, образование и прочее, прочее, прочее, чем как на подушку утиным пухом набивали с детства мое сознание, завопит сейчас во мне, сводя, впрочем, всю красивую философию к банально-базарному «бесишься с жиру». Нет. Я ведь знаю, данным мне непонятно кем и когда знанием, что если не сотни, то уже несколько десятков женщин в эти же самые минуты, так же, как я, готовы покинуть земную обитель, безразлично отрешаясь от того,